Языковые трудности. Задолго до встречи лингвисты, математики, психологи, логики и прочее, разработали совместно всеобщий универсальный язык – вуя, пригодный для общения ибанцев с любыми цивилизациями. При разработке вуя ибанские ученые исходили из самого крайнего допущения, что между ибанским языком и языком представителей внеземной цивилизации нет ничего общего. Языки же для всех прочих случаев, как было точно доказано, можно получить по принципу соответствия путем предельных переходов из вуя. Фундамент вуя составили таблица умножения, теорема Пифагора и бином Ньютона, которые, как было установлено путем статистических исследований, являются наиболее прочным инвариантом всех человеческих знаний. Идея балды положить в основу вуя наиболее древние языковые формы ибанского мата была отвергнута как ревизионистская и механистическая. А напрасно, так как именно на этой основе была обнаружена первая внеземная цивилизация и установлены первые контакты с ней. Но когда приступили к переговорам, выяснилось, что перейти из вуя к языку подыбанцев невозможно никакими разработанными наукой методами. По грамматическому строю этот язык, как оказалось, полностью совпадал с ибанским и даже содержал в себе много сходных слов, но и только. Затем начиналось расхождение. В подыбанском языке содержались слова, для которых в ибанском языке не было никаких эквивалентов, а в ибанском слова, не имеющие эквивалентов в подыбанском. И никакими методами нельзя было установить, что они обозначают. После нескольких лет неудачных попыток делегации не смогли начать переговоры. Подыбанцы уползли в канализационную трубу. Ибанцы залезли в свои шикарные квартиры в Надыбанске. Казалось, что никакого общения не выйдет. И ибанское руководство уже начало обсуждать проект засыпки ямы и зацементирования канализационных колодцев. Но выход из затруднения нашелся сам собой. Как-то балда, хмырь, дворник и сторож разговорились на эту тему в забегаловке. «Вшивая проблема», — сказал сторож. «Надо начать не с идиотской таблицы умножения, суть которой не понимает ни один наш академик по математике, логике и философии, хотя тайна ее банальна, а с болтовни на социальные темы. Это добро уж наверняка везде одинаковое». «Точно», — сказал балда. И быстро вычислил весь словарный состав подыбанского языка, имеющий какое-то отношение к социальному устройству общества. Подслушивавший эту пьяную болтовню стукач донес о ней сотруднику. Собеседников-собутыльников забрали. «Вот вам бумага», — сказал сотрудник. «Если к утру не составите ибанска, подыбанско-ибанский словарь, то пеняйте на себя». На другой день Заперанг-39 уже стучался в крышку канализационного люка, вызывая подыбанскую делегацию на переговоры. Легенда. К учителю пришла любовь. Любовь была большая, а девчонка невзрачная, но это не имело значения. Они сидели рядом, молчали, испытывали нечто такое, чего с учителем никогда не было до этого и потом. Невдалеке Мирин барахтался на земле со своей девчонкой, давая ей самые верные клятвы, что непременно женится. «Все вы такие», — шептала девчонка. «Сначала пообещайте, а потом поминай, как звали». Под утро вернулись в землянку Мирин с грязными коленками и с намерением жениться и хотя бы несколько недель пожить настоящей семейной жизнью. Учитель с намерением заполнить пустое место на стене над койкой. Учитель успел выполнить свое намерение, а Мирин нет. «Ни к Богу, ни к черту, а просто к кому-то. Я с просьбой простой обращаюсь лично. Будь другом, продли мне вот эту минуту. Потом что угодно, потом безразлично». И кто-то ответил безжалостно, строго: «Меня твоя просьба, приятель, смутила. Ты грамотный, знаешь, что чудо такого даже с пол-литром творить я не в силах. Подброшу, попросишь казарму, хоромы, захочешь, продвину по службе и в чине, дам сапоги натурального хрома, с кантом штаны, как пристало мужчине, велю совершишь для народа геройство. Поймаешь известности яркую птицу, велю подорвешь человечье устройство, позволь, откроешь в науке частицу. В случае крайнем явлю свою милость, по блату позволю страдать за идею, на то же, что просишь, уж так получилось, без санкции свыше я прав не имею. И он замолчал. Глав небес отгудел, ему не подвластен особый отдел.